Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 24 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Представитель МИД Арцаха о деструктивной политике Баку. Глава правительства провел совещание по вопросам уборки урожая. Армен Ашутян назвал Арцах частью Европы. Представители Красного Креста посетили заключенных азербайджанцев. Итак, подробности новостного блока. Стремление Баку возложить вину за эскалацию напряженности и сложившуюся в переговорном процессе ситуацию на армянские стороны является нескрываемой попыткой завуалировать проводимую им политику по заведению процесса урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта в тупик и торпедированию миротворческих усилий посредников. Об этом заявил начальник управления информацией и по связям с общественностью МИД НКР Артак Нерсисян, комментируя вопрос о том, что по итогам визита в Баку сопредседатели Минской группы ОБСЕ азербайджанские власти выступили с многочисленными комментариями, обвиняя армянские стороны в нарушениях режима прекращения огня с целью срыва переговорного процесса, Артак Нерсисян отметил, стремление Баку возложить вину за эскалацию напряженности и сложившуюся в переговорном процессе ситуацию на армянские стороны есть попытка заведения процесса урегулирования в тупик. Это особенно очевидно на фоне непрекращающихся провокаций на линии соприкосновения, осуществляемых азербайджанской стороной, полного пренебрежения Баку своими обязательствами по укреплению режима перемирия и декларируемого нежелания реализовывать достигнутые договоренности, направленные на обеспечение условий для возобновления переговорного процесса. В этой связи необходимо отметить заявление сопредседателя Минской группы ОБСЕ от 19 июня по итогам визита в Баку, которое мы рассматриваем как очередное недвусмысленное указание на Азербайджан в качестве стороны, нарушающей режим прекращения огня в зоне Азербайджано-Карабахского конфликта, заключил начальник управления информацией по связям с общественностью МИД НКР Артак Нерсисян. Председатель Постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним связям Армен Ашутян принял члена Сената Бельгии Юриса Пошета. Об этом сообщает пресс-служба парламента Армении. Обратившись к процессу мирного решения Карабахского конфликта, Армен Ашутян отметил, что периодические грубейшие нарушения перемирия азербайджанскими вооруженными силами на линии соприкосновения всячески тормозят переговорный процесс и нарушают атмосферу доверия в регионе, что чревато непредсказуемыми последствиями. В контексте урегулирования Карабахского конфликта председатель комиссии подчеркнул, что Республика Арцах – часть Европы, усвоившая европейские демократические ценности государства, народ которого заслужил право распоряжаться собственной судьбой. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. По итогам визита в Арцах член Сената Бельгии, депутат фламандского парламента Юрис Поше дал пресс-конференцию для местных и аккредитованных в Арцахе журналистов. Вначале он выступил с информацией о том, что за время пребывания имел интересные встречи с президентом Республики Арцах Баку Саакяном, с председателем Национального собрания Ашотом Гуляном, с членами группы дружбы Республика Арцах Европарламент, с министром культуры Нарине Агабаян Габалян и другими. I met President Sahakian, Speaker Gulyan and 10 other MPs and culture and youth Ахабаян. Господин Поше отметил также, что посетил международную организацию Hello Trust в Степанакерте, ознакомился с их деятельностью, целью которой является Арцах свободный от мин. Был воодушевлен посещением креативный центр информационных технологий ТУМУ Степанакерт, подчеркнув, что центр способствует развитию креативного мышления у детей и юношей и в дальнейшем и развитию экономики. ТУМО created an amazing environment for creativity and eventually economic growth and prosperity. Гость посетил Арцах Бренди Компани, ознакомился с производством, с его руководством. Относительно Карабахского конфликта он многого не знал до поездки, отметив, что наш регион очень сложный, и подобные поездки, как эта, организованная европейским офисом Хайдата, необходимы. Далее бельгийский сенатор ответил на многочисленные вопросы журналистов, подчеркнув, что в ходе встреч он понял, целью борьбы арцахцев является исправление исторической ошибки, сделанной Лениным и Сталиным. People of Artsakh want to correct history in a certain way, because decisions made by Lenin and Stalin created division. Относительно нашего вопроса, какие конкретные шаги предпримет господин Пошет по возвращению, он отметил, первый шаг – это создание в фламандском парламенте группы дружбы «Фламенд Арцах», где он примет активное участие. We created in the Flemish parliament Flemish Artsakh friendship group. Намерен ли он продолжить свою деятельность относительно карабахской проблемы и снова вернуться в Арцах? Сенатор ответил. Все-таки я уже в черном списке Азербайджана, но думаю, что это не будет причина, чтобы не еще раз приехать. Депутат фламандского парламента больших обещаний не дал, но сказал, что он сторонник того, чтобы Европа более активно и серьезно включилась в эту деятельность. И мы, как небольшие страны, больше других должны активно использовать наш интеллектуальный потенциал и дипломатические возможности с тем, чтобы найти выход из тупиковой ситуации, отметил бельгийский сенатор. Азербайджан посредством распространения лживых сообщений о диверсии армян ставит целью спасения своей чести. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, обратившись к сообщению Минобороны Азербайджана о том, что будто армянская сторона предприняла попытку диверсии. Распространением таких фальшивых сведений азербайджанский клан пытается убедить собственный народ в мощи своей армии, в ее способности проваливать диверсионные попытки вооруженных до зубов армян. Не исключено, что завтра они снимут в своих павильонах нескольких одетых в армянскую военную форму лиц с целью показать, будто имело место проникновение. Не исключается и то, что посредством дезинформации азербайджанская сторона пытается убедить международное сообщество в том, что армяне якобы совершают диверсии, а мы, мол, как-то пытаемся ответить им, уничтожая армянских военнослужащих, отметил Давид Бабаян. Однако, по его словам, всем известно, известен истинный инициатор приграничных инцидентов. Премьер-министр НКР Арай Карутюнян созвал рабочее совещание с участием министра сельского хозяйства НКР Арама Махояна и глав районных администраций для рассмотрения ряда вопросов относительно сбора урожая и реализации зерновых культур. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Министр сельского хозяйства Арам Махоян представил показатели относительно сбора урожая, согласно которым по состоянию на 22 июня на территории республики было скошено порядка 14 тысяч гектаров посевной площади со средней урожайностью 25,3 центнера, что по сравнению с прошлогодним показателем больше на 2,7 центнера. По словам Махояна, технических проблем, связанных с уборкой урожая, нет. Премьер поинтересовался у глав районных администраций проблемами, возникающими в ходе сбора урожая, предложил решение по их устранению. В завершение совещания глава правительства дал соответствующие поручения присутствующим по уборке урожая без потерь. Представители миссии Международного комитета Красного Креста в Нагорном Карабахе посетили азербайджанских заключенных и предоставили им возможность обменяться с родными новостями семейного характера. Об этом сообщила представитель пресс-службы миссии МККК в НКР Этериму Саилян. Посещение состоялось в рамках стандартных процедур Красного Креста. Согласно своему мандату, МККК посещает заключенных с целью мониторинга условий их содержания под стражей и обращения с ними, а также для того, чтобы у заключенных была возможность поддерживать связь с семьями, отметила Этериму Саилян. Напомним, граждане Азербайджанской республики Шахбаз Гулиев и Дильхам Аскеров за незаконное пересечение государственной границы НКР, другие противоправные действия были приговорены судом, соответственно, к 22 годам лишения свободы и пожизненному заключению. 14-й международный кинофестиваль «Золотой абрикос» пройдет в Ереване с 9 по 16 июля. По словам министра культуры Армении Армена Амиряна, кинофестиваль является праздником не только кино, но и искусства, культуры и настроения. При этом министр отметил, что несмотря на серьезные финансовые сложности, фестиваль не уступит предыдущим, а наоборот будет отличаться своей географией и высоким качеством, поскольку в нем участвуют серьезные продюсерские центры. Фильмы для фестиваля в этом году выбирали в том числе армянские зрители, которые приняли участие в голосовании в преддверии фестиваля. Армянскому зрителю будут показаны 8 фильмов с Каннского кинофестиваля, победители Берлинского, Роттердамского, Венецианского кинофестивалей. Что касается жюри «Золотого абрикоса», то оно традиционно будет состоять из авторитетных представителей киноиндустрии. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.